Глава восьмая. Лариса. День на работе выдался тяжелым. Лариска уже и не помнила, когда работа последний раз доставляла ей удовольствие. Ну, разве что в день зарплаты, и то не всегда. Но выбора не было, поэтому приходилось тащить на себе этот воз проблем, каждый раз рискуя надорваться. «Какая может быть личная жизнь, когда мне в туалет сбегать некогда?» — задавалась вопросом Лара и сама с собой спорила. А когда будет более подходящее время? На пенсии? До пенсии было еще далеко, а любви хотелось прямо сейчас. К счастью, в запасе у Ларисы оставалось еще несколько проверенных ни одной женщины ритуалов. Наконец, начальник соизволил отчалить домой, и Лара радостно поскакала следом, радуясь свободе. Домой она не слишком торопилась. Еще вчера Кира похвасталась, что встретила того самого и обещала вернуться поздно. Или не вернуться до утра. Погода была неплохая. Днем ярко светило солнце, а к вечеру стало холодать, но улицы еще хранили немного тепла. А уж после душного офиса вольный воздух казался девушке опьяняющим, и она жадно вдыхала его, стремясь насытиться покоем и умиротворением. По пути Лариса зашла в продуктовый, вспомнила, что давно обещала купить Кире манку, да и пополнить запасы других круп не мешало бы. Помимо действительно необходимых вещей, Лара закинула в корзину еще пару пачек печенья и невероятно ароматные пикантные чипсы с паприкой. «Девушка, это же обычный Кавендиш! Глаза меня не обманывают?» — раздалось сбоку. Лариса обернулась и увидела невысокую пожилую женщину. Назвать ее бабушкой не повернулся бы язык. Царская осанка, строгий взгляд и легкий макияж — делали ее достойным примером красивой старости. «Это банан», — ответила ей девушка в униформе магазина. «Я вижу, что это банан», — не теряя достоинства, кивнула женщина. «Это обычный Кавендиш?» «Это банан», — еще раз терпеливо объяснила продавец. «Фрукт такой. Вкусный очень. Возьмите, он сладкий». «Милая Наталья, я знаю, что такое бананы. Меня интересует, почему самый обычный, но не самый вкусный сорт, а именно Кавендиш, стоит таких безобразно неприличных денег». Наталья устало склонила голову на бок. В последнее время цены в этом супермаркете действительно существенно выросли, но Лариса старалась лишний раз на них не смотреть. «Все равно голодом сидеть не станешь», придется покупать даже за такие безобразно неприличные деньги. Питаться одной гречкой грустно, иногда и золотых бананов хочется, и жирной форели. При всей жесткой экономии именно еда оставалась стабильным источником радости, поэтому Лариса старалась баловать себя деликатесами хотя бы раз в месяц после зарплаты. А вот портить себе настроение их ценой не хотелось никогда, так недолго и вкус к жизни потерять. Видимо, подобными вопросами продавца атаковали каждый день по нескольку раз, поэтому она вздохнула и ответила. «Это тропические фрукты из Эквадора, поэтому такая цена». «И что вы хотите мне сказать? Что эти фрукты летели бизнес-классом в окружении длинноногих моделей?» Наталья впала в ступор. Таких вопросов ей, скорее всего, раньше не задавали. «Наталья, на каком основании бананы стоят почти как мясо?» Ларисе стало жаль девушку. Клиенты, которые выносят мозг, ничем не лучше начальника, который пьет кровь. Возможно, даже и хуже. Начальник хотя бы знает, когда остановиться, чтобы не потерять ценного сотрудника. Да, он частенько кричит, что за забором стоит очередь из желающих на жирное место. Только свистни, прибежит толпа соискателей. Но по факту и очереди нет. И обучение нового сотрудника вливается в серьезные затраты. «Это невероятно вкусные бананы», — похвалила Лара и демонстративно положила большую гроздь себе в корзину. «Никаких денег не жаль. Не бананы, а мед». От такого сравнения ее саму передернуло. Почему именно мед ей вспомнился? «Вы заблуждаетесь», — улыбнулась покупательница. «Конкретно эти фрукты вязкие, жесткие и совершенно лишены аромата». «Откуда вам знать?» — ожила Наталья. «Вы их даже не попробовали». «Я 30 лет проработала в отделе контроля качества за сельскохозяйственной продукцией на Кубе. Поверьте, милая, мне не нужно даже прикасаться к фрукту, чтобы понять, пригоден он в пищу человеку или его следует отдать на корм скоту. Ларисе было неловко сознаваться, что она солгала из благих побуждений. На самом деле она понятия не имела о вкусовых качествах этих бананов, потому что даже не смогла точно вспомнить, когда в последний раз их покупала. Месяц назад? Два? «Зря вы так! Хорошие бананы!» — упрямо помотала она головой. «Приду и сразу все съем!» «На здоровье!» — пропела покупательница и двинулась со своей корзинкой дальше. Лариса оценивающе посмотрела на свою потяжелевшую корзину и решила, что настало время купить самое главное. Без манки и бананов можно было спокойно обойтись, а вот лавровый лист был жизненно необходим прямо сейчас. К счастью, искомый продукт тихо пылился на полке со специями. Лара быстрым движением сунула его в корзинку, словно совершила какое-то постыдное действие. Ей казалось, что ранней весной покупать лавровый лист по меньшей мере странный поступок. В разгар лета и осенью, в пору консервации, у них в поселке уходило и по 5 пакетиков ароматных листьев. Но с какой целью можно было бы купить лаврушку сейчас? Явно для каких-то сомнительных дел. Лариске казалось, что на нее смотрел весь магазин. Все покупатели, продавцы и даже администратор подозрительно щурились, стремясь разгадать намерения девушки. Она быстро скользнула к кассам самообслуживания. Тяжелый пакет оттягивал руки, и Лариска несколько раз по пути пожалела, что взяла эти дурацкие бананы. Мало того, что они действительно были дорогими, так еще и добавили к весу почти 2 килограмма. «Лучше бы курицу взяла», — бурчала девушка, лавируя между машинами на парковке. «Вам помочь?» — обратился незнакомый молодой человек, к которому Лара чуть не снесла зеркало заднего вида. «Обойдусь!» — рявкнул Лариска так, что самой стало слегка неловко. За зеркало тоже было немного стыдно, но больше всего ее смущало то, что в пакете лежал лавровый лист, который следовало как можно быстрее доставить домой и приступить уже к привлечению мужчины. Дома было тихо и приятно пахло Кириными духами. Значит, она ушла совсем недавно. Лариса с легкой завистью вздохнула и бросила пачку лаврушки на стол. Остальные продукты следовало разложить по своим местам, но ничего скоропортящегося там не было, поэтому Лариса легкомысленно сунула пакет под стол, достав лишь гроздь бананов. Приступить к ритуалу стоило немедленно. Как знать, вдруг Кире не понравится кавалер, и она сбежит со свидания. А в очередной раз выслушивать ехидные насмешки Ларисе ох, как не хотелось. Она быстро смяла рекламную газету, предусмотрительно прихваченную из почтового ящика, уложила ее на большое огнеупорное блюдо и подожгла. Бумага быстро загорелась, и Лара разорвала пакет с волшебной приправой, ухватила горсти листьев и ловко подкинула их в импровизированный костер. «Листья лаврушки, горите в огне! Приведите любовь моей жизни ко мне!» Листья полыхнули, наполняя кухню вонючим дымом. «Тьфу ты!» — напугалась Лара. Такого смрада она не ожидала, чадили они так, что глаза стали слезиться. Девушка взяла еще одну горсть листьев и пристроила ее на уже догорающую. «Листья лаврушки... Фу ты! Листья лаврушки, горите в огне! Да что ж это такое?» Дым лез в лицо, не давая нормально дышать. Лариса быстро распахнула окно и задумалась, стоит продолжать ритуал или начать его заново. По идее, прерванный ритуал не должен иметь силы, но ведь можно же было предупредить, что такое волшебство нужно творить исключительно в противогазе. Листья между тем догорели, но чадить не перестали. Лариса схватила еще одну горсть листьев, последнюю, и стала пристраивать на пепелище. Загораться они упрямо не желали. Лара аж затопала ногами от возмущения. Еще и телефон неожиданно завибрировал в кармане, и девушка неловко взмахнула рукой и сшибла часть обгорелых листьев на пол. К счастью, они уже успели остыть, хотя едкий дым еще плавал в воздухе. «Ларисочка, солнышко!» — виновато затараторила в трубку сменщица Леночка с подработки. «Прости, пожалуйста, что беспокою тебя в выходной, но у меня фиаско. Уже бежала на работу, растянулась на тротуаре. Сейчас сижу в травмпункте, жду очереди на снимок». «Ох, как же тебя угораздило!» — испугалась Лариса. «Сильно болит?» «Терпимо», — уклончиво ответила Леночка. Лариса знала напарницу как облупленную. Если Леночка утверждает, что терпимо, значит дело серьезное. Она стоически переносила неприятности и никогда не беспокоила людей по пустякам. Лара тоскливо оглядела остатки кострища на блюде и вонючие ошметки пепла на полу. Переделывать ритуал не было времени. Смена начиналась меньше, чем через полчаса. За опоздание штрафовали независимо от обстоятельств, поэтому она ногой смела пепел под тумбу, свободной рукой схватила блюдо и вытряхнула мусор прямо в открытое окно. «Ленок, уже мчусь на всех парах, аж дым из-под хвоста. Ни о чем не беспокойся, лечись сколько нужно». «Ларочка, ты святая женщина!» — чуть не плача признала Лена. «Я потом за тебя хоть неделю без выходных буду выходить». «Да не заморачивайся», — успокоила Лара. «Все, уже бежать надо, а то голову отгрызут». Она выскочила из дома на ходу, вызывая такси. Такие расходы не вписывались в ее распланированный бюджет, но ситуация была исключительной, поэтому даже совершенно бессовестная цена ее не смутила. В конце концов, окажись она в такой ситуации, Леночка поступила бы точно так же. Было немного обидно, что она не встретит Киру после свидания и не расспросит обо всех подробностях. Но чего не сделаешь ради денег. Кира. Выходной обещал быть неплохим. Вот уже несколько дней подряд Кира активно переписывалась с довольно перспективным кандидатом на роль ее парня, а, возможно, и мужа. Парень не вымогал деньги, не пытался учить жизни, не ныл о своей трудной доле и вообще не требовал к себе повышенного внимания. Наоборот, много расспрашивал Киру о ее делах, но настолько тактично и ненавязчиво, что ей казалось, что она знакома с ним всю жизнь. Общаться с ним было действительно приятно. Каждое его сообщение вызывало приятные мурашки по телу, хотя ничего интимного в них не было. Он ни разу не отправил Кире фото своих причиндалов и не просил ее раздеваться на камеру, чтобы побаловать его взор. Александр не делал тайны из своей работы, не пытался нагнать пафоса и не стремился произвести какое-то особенное впечатление. Но произвел. И что самое привлекательное, он был совершенно свободен. Никаких жен, бывших жен, запасных девушек и детей от прошлых отношений. А вот машина у него была. Ничего особенного, всего лишь сильно подержанная иномарка, но зато без кредитов и долгов. Да и жилье, как поняла Кира, у него было собственное. Словом, Кира сердцем чувствовала, что на этом поиске можно остановить. «Доброе утро!» Сашино сообщение пришло как раз, когда Кира потягивалась в постели. И сразу же подняло ее настроение до самого неба. Она заулыбалась и поприветствовала его в ответ, не забыв приправить сообщение обилием нежных смайликов. «Все в силе? Сегодня в 5?» — уточнил Александр. Кира вскочила с кровати и почти затанцевала от радости. «Конечно, все было в силе. Конечно, к 5 она будет на 100% готова. Свидание должно было запомниться им обоим». Произвести впечатление Кира решила по всем фронтам. Секс на первом свидании? Почему бы и нет? Лариска была на работе, поэтому Кира не боялась занять ванную надолго. Ей предстояло провести не самые приятные, но необходимые процедуры перед тем, как отдаться прекрасному принцу, если до этого дойдет. Девушка не собиралась торопить события, но если обоюдная тяга окажется слишком сильной, то какой смысл противиться ей? Год без секса — это слишком. Почти 2 часа Кира умасливала свое тело всеми возможными способами и средствами, чтобы ни малейшего сомнения у Александра не осталось. Это судьба. Еще 1 час до встречи она отвела себе на макияж, а время между этими событиями решила скоротать за романом, который отняла у Лариски. Он так и валялся с тех пор на подоконнике, перевязанный лентой. История романтической встречи, прекрасной незнакомки и обаятельного молодого герцога настолько поглотила жадную до любви Киру, что она чуть не опоздала на долгожданную встречу. Александр был мил. Настолько мил, насколько вообще может быть мил парень с сайта знакомств. Теперь-то Кира хорошо понимала, что это не так уж часто встречается. Ее даже не смутило то, что он пришел с пустыми руками. В конце концов, милому парню можно простить и не такое. «Шикарно выглядишь», — сходу подольстился Саша. «Лучше, чем на фото». Кира что-то смущенно пробормотала, не успев сообразить, как поостроумнее ответить на этот неожиданный комплимент. Она потратила кучу времени, чтобы произвести впечатление, а когда произвела, попросту растерялась. Александр, почувствовав ее смущение, взял ее за руку. Момент был настолько трогательный, что Кира чуть не пустила слезу. Но вовремя одумалась, вспомнив, что размазавшаяся тушь может свести все ее усилия на нет. На улице быстро холодало, и уже спустя час Кира пожалела, что не надела шапку. Уши, казалось, одеревенели от ледяного ветра. «Замерзла?» — вдруг спросил Саша, заглянув ей в лицо. До этого он что-то увлеченно рассказывал, но Кира уже не слушала. Ее больше волновало то, что вслед за ушами в ледышки превращались ее руки и ноги. «Немного», — слукавила она. «Много. Замерзла до самого позвоночника. Так было бы честнее сказать, но портить такое классное свидание своими претензиями вовсе не хотелось. Тем более, что Александр что-то говорил про сложности с работой. Кире стало ясно, что сложности скорее с деньгами, поэтому и свидание он назначил на улице, а не в кино или кафе. «Слушай, я тут не так далеко живу. Может, зайдем, чаем напою, отогреешься?» Кира возликовала в душе. Вообще, она рассчитывала на это приглашение еще до начала свидания. Но с учетом погоды она мечтала уже даже не о сексе, а о теплом помещении без сквозняков. «Даже не знаю», — кокетливо протянула она, старательно набивая себе цену. Сдаваться сразу и кричать «Ура!» ей показалось крайне неприличным. Саша не обманул. Его дом действительно, вот уж сюрприз, оказался в двух шагах. И уже через 10 минут они вошли в тесную прихожую. Кира не успела разглядеть интерьер в подробностях, потому что Александр без предупреждения вдруг обнял ее и, прямо не снимая куртки, страстно поцеловал. Тепло квартиры и близость приятного мужчины стали отогревать заледеневшую Киру, и она с готовностью ответила на его порыв. Приятная нега разливалась по всему ее телу, вызывая мурашки. Он быстро избавился от своей куртки, бросив ее на пол в коридоре, и, не прекращая целоваться, помог раздеться Кире. Все это выглядело, как в какой-нибудь популярной мелодраме, но Кире уже было все равно. То, к чему она старательно готовилась весь день, приближалось семимильными шагами. Обнимаясь, изучая друг друга руками, они добрались до комнаты, не включая света. Александр мягко подтолкнул ее к уже расправленной кровати. «Неужели тоже готовился?» — промелькнуло в голове у Киры. «Где же тогда свечи?» А Саша уже был полностью обнажен. Его красивое, подтянутое тело сводило Киру с ума. Выпуклые кубики пресса в свете уличного фонаря без слов говорили о том, что ночь будет по-настоящему жаркой. Слой за слоем он освобождал Киру от одежды, покрывая все ее тело поцелуями, от которых она горела, уже совсем забыв о ледяном ветре и морозе на улице. Ее уносила страсть, как бурная река щепку. Сладкая истома разливалась по всему ее существу. Александр умело, одним легким движением, освободил ее грудь от бюстгальтера и стал приникать к каждому сосочку по очереди, заставляя Киру постановать от наслаждения и нетерпения. Наконец, он взял последний рубеж и откинул ее трусики в сторону. «Я сделаю так, чтобы ты летала», — прошептал он. «Да», — простонала Кира, теряя голову, но неожиданно спохватилась. «А про парашют ты не забыл?» Фраза тут же показалась ей глупой и пошлой, но Саша лишь негромко рассмеялся и продемонстрировал ей свой уже облаченный в презерватив член довольно приличных размеров. Кира закусила нижнюю губу и позволила парню раздвинуть ее бедра. Языком и губами он продолжал ласкать ее грудь, а его пальцы нежно играли с ее половыми губками. Он стал спускаться ниже, покрывая поцелуями ее живот, доводя Киру до исступления, пока не добрался до самого чувствительного уголка ее разгоряченного тела. Кира на мгновение замерла, но позволила себе отдаться захватившему ее желанию полностью. Наслаждение горячими волнами накрывало ее тело, сотрясало крупной дрожью и заставляло стонать и выгибаться в предвкушении того, как он войдет в нее полностью. Мужчина не торопился. Он ласкал ее язычком так нежно и умело, что она растворилась в этом ощущении без остатка и жаждала лишь того, чтобы это не заканчивалось никогда. Наконец он выпрямился и лег на кровать рядом с ней, продолжая руками ласкать ее тело. обхватил бедра и одним ловким движением усадил ее на свой член. Кира почувствовала его внутри, и горячая волна наслаждения вновь накрыла ее с головой. «Да!» — вдруг простонал Саша. «О, да!» Кира вторила ему своим стоном, приближаясь к пику удовольствия. «Да, вот так!» — продолжил Саша, и Кира стала стонать чуть громче, чтобы заглушить его голос. Посторонние звуки, пусть даже и стоны партнера, ее отвлекали от сути процесса. Девушка не привыкла к такому бурному выражению эмоций у мужчин. Все ее предыдущие парни вели себя куда сдержаннее, лишь порой постановая на пике. Такое проявление чувств было для нее в диковинку, и это немного напрягало. Градус наслаждения немного упал, но она постаралась не обращать на это внимания, отдаваясь мужчине со всей своей страстью. «Пронизывайся!» — вдруг прошептал Саша, продолжая двигать бедрами. Кира слегка сбилась с ритма, решив, что ей показалось. «Да, пронизывайся!» — снова повторил он с выражением полнейшего блаженства на лице. «Еще! Еще! Пронизывайся!» Кира закрыла ему рот поцелуем, надеясь, что он поймет и прекратит. Но как только его губы освободились, он вновь приказал. «Пронизывайся!» Слушать это и дальше Кира не могла. Удовольствие отступало, вечер уверенно переставал быть томным. Но Александр ничего не замечал. Он яростно работал бедрами, не переставая говорить. «Пронизывайся!» «Стой!» — не выдержала Кира. Саша замер и открыл глаза, вопросительно посмотрев на девушку. «Ты уже все?» «Нет», — она покачала головой. «Пожалуйста, не говори ничего. Меня это отвлекает». «В смысле?» — не понял очевидного Саша. «Что отвлекает?» «Не говори это слово». Лицо Александра приняло обиженное выражение, и он приподнял ее бедра, вынув член. «Нет-нет», — запротестовала Кира. «Давай продолжим, просто молча». Она потянулась к нему, но он грубо оттолкнул ее руки, рывком поднялся с кровати и стал натягивать трусы прямо на эрегированный пенис. Получалось плохо. «Саш?» «Все, кина не будет». «В смысле?» «Одевайся», — отрезал он. «Тебе лучше уйти прямо сейчас». «Почему?» «Пошла вон отсюда, тварь!» Неожиданно заорал дурным голосом Александр. Кира настолько ошалела от такого перепада настроения, что без единого звука оделась меньше, чем за минуту. Внезапное превращение из милого парня в придурковатого грубияна ее напугало. Девушка когда-то изучала на курсе психологии в институте, что многим психически неуравновешенным людям свойственны такие эмоциональные качели. Кто же знал, что простая просьба станет для него триггером? И кто знает, что еще ему взбредет в голову? Пользуясь тем, что он не проявлял открытой агрессии, а лишь со скорбным лицом стоял посреди комнаты, скрестив руки на груди, она мгновенно обулась, накинула куртку и выбежала в подъезд. Никто за ней не гнался. Это успокаивало.